послушай меня с руль. Видишь, в руках моих остался один руль. Я выезжал на крутой поворот. Крутой поворот, ёбаный в рот. Из-за него несется точила. Там за рулем раскрашенное рыло. То не пидорас и не есть триас. Та-та-ра-ра, здравствуй, пизда. За рулем пизда. Хуею сам, потому что она не жмет по тормозам. А почему она не жмет по тормозам? Потому что губы красит там тарарам. Красит губы там, там тарарам. А зачем рулить? Тарарарарам. Действительно, зачем? Зачем ей рулить? Вот лобовой удар, ебить твою, ебить. За руль!